и после смерти Маркса. Похоронив друга, Энгельс вновь отложил в сторону собственные научные занятия, в том числе неоконченную рукопись «Диалектики природы». Он должен был теперь стать буквально альтер-эго Маркса, заменить его и в руководстве мировым коммунистическим движением, и в завершении главного труда Маркса «Капитала». Но, разбирая целые бумажные горы литературного наследия Маркса, Энгельс наткнулся на следы одного побочного замысла своего друга, а их у него было великое множество, и неожиданно для себя увлекся им. Речь шла о возникновении первоначальных форм человеческого общества. Маркс делал выписки на эту тему из книги американского этнографа Моргана. Энгельс вспомнил, что Маркс, говоря с большой похвалой об этой книге, жаловался на недостаток времени изложить свои взгляды на происхождение семьи, частной собственности и государства. Вопрос этот представлял большую важность для утверждения материалистического понимания истории не только на основе анализа капиталистического общества, что было уже сделано Марксом, но и всей предшествующей истории. Энгельс в течение 2 месяцев создает свою знаменитую книгу «Происхождение семьи, частной собственности и государства», рассматривая этот труд как в известной мере выполнение завещания Маркса. Он убедительно показал в этой книге, что институты частной собственности и государства, объявленные апологетами капитализма незыблемыми и вечными, на самом деле возникли исторически и с той же самой исторической неизбежностью будут изжиты. Известно, какую роль сыграла эта работа в дальнейшем развитии марксистских взглядов на государство и революцию Лениным, который считал труд Энгельса одним из основных сочинений современного социализма и отмечал, что в нем можно с доверием отнестись к каждой фразе. «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 39. Страница 67-я». Без передышки Энгельс приступил к «Капиталу». Второй том был почти готов, но в черновой рукописи, исполненной марксовой скорописью, похожей на иероглифы, с множеством сокращений. «Я единственный из оставшихся в живых», — писал Энгельс Лаврову, ознакомившись с рукописью, «кто в состоянии расшифровать этот почерк и разобрать эти сокращения слов и целых фраз». Маркс, Энгельс, сочинение, том 36, страницы 87 и 88. Энгельс переписывает по много часов в день Марксов текст, восполняя его в необходимых местах, но так, чтобы это было произведение исключительно автора, и чтобы не пропало ни одно слово Маркса, каждое из которых на вес золотом. Маркс, Энгельс, сочинение, том 24, страница 3, том 36, страница 24. В это время у Энгельса резко обостряется болезнь глаз. Временами он совсем не может работать или, в лучшем случае, вынужден диктовать, но, несмотря ни на что, заканчивает подготовку второго тома к печати в удивительно короткие сроки. В мае 1885 года он уже отсылает рукопись в печать. С третьим томом работы предстояло несравненно больше. У Маркса имелся только его набросок, содержащий к тому же большие пропуски. Многие главы были неполны и не только намечены эскизно, конспективно. Можно сказать, что имелся скелет работы, который предстояло облечь в живую плоть и вдохнуть в нее жизнь. Но и от имеющегося материала Энгельс пришел в восторг. Августу Бебелю он сообщал: «Работаю над третьей книгой, она превосходна, блестяще. Это действительно неслыханный переворот во всей старой политической экономии. Только благодаря этому наша теория приобретает несокрушимый фундамент, и мы сможем победоносно выступать